шестилетний зной. Этот мир прекрасным создан для тебя одной. Для тебя смеются дети и шумят моря. Все, что есть на этом свете, только для тебя. Лишь для тебя рассвет, лишь для тебя закат, лишь для тебя заря, небо и земля, и любовь моя. Лишь для тебя рассвет, лишь для тебя закат, лишь для тебя заря, небо и земля, и любовь моя. Для тебя встают рассветы и цветут цветы, небеса поют сонеты, сходятся мосты. Для тебя луна и звезды, небо и земля. Этот мир прекрасным создан только для тебя. Лишь для тебя рассвет, лишь для тебя закат, лишь для тебя заря, небо и земля, и любовь моя. Лишь для тебя рассвет, лишь для тебя закат, лишь для тебя заря, небо и земля, и любовь моя. Для тебя щебечут птицы и звенят ручьи, лишь в тебя легко влюбиться, сложно разлюбить. Не скупясь и не жалея, все к твоим ногам. Чем владею, что имею, все тебе отдам. Лишь для тебя рассвет, лишь для тебя закат, лишь для тебя заря, небо и земля, и любовь моя. Лишь для тебя рассвет, лишь для тебя закат, лишь для тебя заря, небо и земля, и любовь моя. Лишь для тебя заря, небо и земля, и любовь моя.